стихи Пушкина никто не сочтет за написанные на украинском языке. Стихи Шевченко, безусловно, не являются русскими стихами. Так почему же такие сомнения могут возникнуть относительно слова, родившегося на свет 700 лет назад? Почему Маяковского надо переводить на украинский язык, а украинских писателей или поэтов на русский? Творение же неизвестного гения древних времен совершенно одинаково доступно или равно непонятно и московскому, и киевскому школьнику. О чем это говорит? Только о том, что разница между двумя нашими языками очень существенна сейчас. 700 лет назад была несравненно меньшей. В те времена оба эти языка были гораздо более сходны между собою. Очевидно, оба они происходят от какого-то общего корня, и только сейчас, с течением времени, разошлись от него каждый в свою сторону, как два ствола одного дерева. Примерно то же, только на протяжении несравненно меньшего времени, а потому и в гораздо более узком масштабе, можно наблюдать на истории английского языка в самой Англии и за океаном, в Америке. Первые поселенцы из Англии стали прибывать в Новый Свет почти в то самое время, когда жил и творил великий английский драматург Шекспир. С тех пор прошло примерно 4 столетия. За этот недолгий срок язык англичан, оставшихся у себя дома, изменился довольно сильно. Современным британцам читать Шекспира не очень легко, как нам нелегко читать произведения, написанные в дни Державина и Ломоносова. Изменился и английский язык в Америке. Молодой американец тоже не все и не совсем понимает в драмах Шекспира. Но вот вопрос. В одном ли направлении изменились обе ветви одного английского языка – европейское и заокеанское? Нет, не в одном. И лучшим доказательством этого является то, что в произведениях Шекспира нынешних юных американцев и англичан затрудняют одни и те же места текста. Те и другие не могут понять в них одного и того же. А вот читая современных авторов, житель Нью-Йорка ломает голову как раз над тем в английской книге, что легко понимает лондонец. Наоборот, англичанин, взяв в руки американский текст, не поймет в нем именно тех слов, которые совершенно ясны обитателю Чикаго или Бостона. При этом надо оговориться. Разница между английской и американской речью очень невелика. В наши дни между людьми, даже живущими за тысячи километров друг от друга, связь не прорывается. Между Англией и Америкой все время работают почта, телеграф. Английские газеты приходят в Штаты. В тамошних школах преподают английский язык. В свою очередь, американцы активно снабжают старую Англию своими книгами, кинофильмами. Происходит непрерывный языковой обмен. И все-таки некоторые различия образуются. Мы можем говорить, хотя, конечно, не о новом американском языке, но во всяком случае о новом диалекте английского языка, родившемся за океаном. Недаром мистер Филипп в пьесе Хемингуэя «Пятая колонна» говорит о себе: «Я могу говорить и по-английски, и по-американски». Так представьте же себе, насколько быстрее, глубже и бесповоротнее расходились между собой языки тысячелетия назад. Ведь тогда стоило народу или племени разделиться на части, а этим частям разбрестись в стороны, как связь между ними прекращалась полностью и навсегда. А бывало так, сплошь и рядом. В древности человеческие племена постоянно распадались на части. Как только племя разрасталось, оно уже не могло кормиться на своей земле. Приходилось расселяться в разные стороны в поисках мест, богатых добычей или плодами земными. Часть племени оставалась на месте, другие уходили далеко по тогдашнему дикому миру, за глубокие реки, за синие моря, за темные леса и высокие горы, как в старых сказках. И обычно связь между родичами сразу же терялась. Ведь тогда не было ни железных дорог, ни радио, ни почты. Придя на новые места, части одного большого племени становились самостоятельными, хотя и родственными между собой по происхождению, по крови племенами. Вместе с этим распадался и язык большого племени. Пока оно жило вместе, все его люди говорили примерно одинаково. Но разделившись, отсеченные друг от друга морскими заливами, непроходимыми пустынями или лесными дебрями, его потомки, обитая в разных местах и в различных условиях, невольно начинали забывать все больше старых дедовских слов и правил своего языка, придумывать все больше новых, нужных на новом месте. Мало-помалу язык каждой отделившейся части становился особым наречием или, как говорят ученые, диалектом прежнего языка, сохраняя, впрочем, кое-какие его черты, но и приобретая различные отличия от него. Наконец наступало время, когда этих отличий могло накопиться так много, что диалект превращался в новый язык. Доходило подчас до того, что он становился совершенно непонятным для тех, кто говорил еще на языке дедов или на втором диалекте этого же языка, прошедшем иные изменения в других далеких местах.